Глава вторая. Не самый удачный день. Когда председатель Совета директоров Банка Сердца России Богдан Кириллович Востриков узнавал из телевизионных новостей про всякого рода катастрофы, он воспринимал такие сообщения в меру спокойно. Жалко, конечно, особенно когда при этом погибают люди. Но все же, как ни крути, событие далекое, отстраненное. Жилой дом рухнул за 3-9 земель, очередная перестрелка произошла в Ираке, наводнение случилось в Новом Орлеане, поезда столкнулись вообще в другом полушарии. Это еще как-то можно перенести. Вчера же подобное происшествие отнюдь не вселенских масштабов случилось под боком, после чего он прямо места себе не находил. Ночью рядом с его домом произошел сильный пожар. Сгорел хороший магазин, которым семья Востриковых регулярно пользовалась. До него рукой подать. Дорогу переходить не нужно, и все продукты там продавались. От хлеба до полуфабрикатов. Спустился, купил, положил микроволновку, и через 2 минуты обед готов. Нужно быстро подготовиться к приходу гостей. То же самое. Колоссальная экономия времени. Это было одноэтажное строение, окрестные жители его называли модулем. Кроме магазина, там имелись парикмахерская и недавно открывшийся зал игровых автоматов, из-за которого, говорят, все и произошло. Он в первую очередь загорелся. Наверное, кто-то из проигравших со злости поджег зал. Неизвестно, долго ли ехали пожарные, или среди ночи им просто не сразу сообщили о происшествии. Во всяком случае, когда они прибыли, все сооружение уже сгорело дотла. Утром Богдан Кириллович почувствовал запах гари и вышел на кухню. Сам не курящий, подумал кто-нибудь из домашних, жена или сын бросили в помойное ведерко не до конца погашенную сигарету. Заглянул, нет, все в порядке, чисто. Приоткрыл дверь на лестничную клетку, там запах чувствуется слабее, чем в квартире. Потом выглянул в окно, увидел черное пепелище и обомлел. Нет модуля. Как корова языком слезала. Значит, несколько десятков человек лишились работы, что по нынешним временам равноценно катастрофе. И у окрестных жителей появятся всякие мелкие неудобства. Это гораздо неприятнее, чем сильный пожар в сингапурской гостинице, увиденный вчера по телевизору. Целый день сгоревший под окнами магазин лез в голову. Возможно, он и сегодня вспомнился бы Вострикову. Да только после раннего телефонного звонка Богдан Кириллович больше ни о чем другом думать не мог. Позвонил следователь Курточкин из прокуратуры и сказал, что вчера вечером убита его первая заместительница Преснякова. «Что?» – зарычал Востриков, не веря словам собеседника. Увы, Тамара Афанасьевна и ее водитель Сурманинов застрелены вчера прямо в ее «Мерседесе». Выстрелы сделаны в упор, смерть наступила мгновенно. Председатель банка ойкнул и, не выпуская трубку из рук, медленно опустился на стол. Что же теперь делать? По факту убийства прокуратурой возбуждено уголовное дело. Слово «возбуждено» следователь произнес на профессиональном жаргоне, сделав ударение на втором слоге. Будет вестись следствие. Очевидно, возникнут вопросы и к вам, как к руководителю предприятия. Необходимо определить круг знакомств Пресняковой. Последние служебные дела, вообще узнать про особенности вашей работы. Конечно, конечно, согласно поддакивал Востриков. Не секрет, что многим высокопоставленным людям в финансовой сфере угрожают недовольные партнеры. Милиция завалена сигналами подобного рода. Необходимо выяснить про угрозы, если таковые имелись. Короче говоря, вам желательно вспомнить, кто мог быть недоволен какими-либо действиями Пресняковой. Другими словами, назвать, кого я подозреваю? Можно сказать и так, согласился Курточкин. Следов осталось мало, а версий в подобных случаях возникает много. Вполне допускается и такая, что преступники охотились за Сурманиновым. Преснякову же убили как нежелательную свидетельницу. То есть все нужно будет проверять комплексно. Вы, кстати, этого охранника Сурманинова хорошо знали? Нет. Я с ним практически не сталкивался. Охрану нам подбирает кадровое агентство. У вас тоже имеется личный телохранитель? Да. Он же по совместительству водитель. Точнее, водитель и по совместительству охранник. Так же было и у Тамары Афанасьевны. Насколько я понял, все сотрудники охраны по большей части бывшие спецназовцы, некоторые служили в милиции. Но вот, скажем, по выходным дням они тоже обязаны работать? По договоренности, за отдельную плату. То есть, если мы сегодня попросим вас приехать в банк или вызовем в прокуратуру, вы должны звонить своему охраннику? А если он занят? Всяко бывает. Я вот однажды своему позвонил в неурочное время. Так Виктор даже разговаривать не мог. Ребенка купал. Поэтому предпочтительнее все делать заранее. Курточкину стало неудобно, что он так долго расспрашивает незнакомого человека по телефону. Богдан Кириллович, наверное, нам нужно будет встретиться, возможно, даже сегодня. Очевидно, дело поручат Генеральной прокуратуре, статус погибшей обязывает. Если что понадобится, то либо мы подъедем к вам, либо пришлем за вами машину. Во всяком случае, будем держать вас в курсе дела. Вы сегодня куда-нибудь собираетесь уезжать или будете дома? В принципе, хотел расслабиться дома, но бывают непредвиденные обстоятельства. Поэтому вы оставьте мне свои телефоны. Если вдруг понадобится отлучиться, я предупрежу. Только у меня сейчас такое минорное настроение, что из дома нос оказать не хочется. «Понимаю», — сказал следователь.